полностью подвластен ламе Иссидова. Нурбулама, сын ламы Иссидова, идет с группой наших шерпов от самого Катманду, как вербовщик и посредник носильщиков. Благодаря этому мы пользуемся благосклонностью его отца. Как только мы разбиваем палатки у деревни Бункин, тут с супругой приходит он нас навестить. На первый взгляд местный аристократ, горные ботинки, спортивный костюм, длинное пальто европейского происхождения, но лицо, испещренное морщинами, и длинная седая коса типичны для истинного гималайского горца. Супруга тоже одета в европейское пальто из мягкого драпа, когда-то модного светло-лилового цвета. Но прежде всего ее отличают украшения – большие ожерелья и серьги, и то и другое из позолоченной меди. Бункинский лама носит на голове красивую тибетскую шапочку, но одет он в очень старый пиджак и довольно поношенное подобие тренировочных брюк. Нет ничего удивительного, что он нас обходит с осторожностью и лишь издали наблюдает наше братание с вышестоящим ламой из Седова. Домики Седова построены довольно солидно, они каменные, под соломенными крышами, снаружи оштукатуренные. Кое-где украшены орнаментом. Лишь одно отличает их от хаток чешской деревни. У них нет окон, и единственным источником света служит дверь. Переступив порог дома, сразу попадаешь в темноту. Все закопчено дымом из открытого очага, и проходит значительное время, прежде чем начинаешь различать контуры предметов. В Бункине, наоборот, домики легкой деревянной постройки, вообще не нуждающиеся в отверстиях в стенах. Даже удивительно, что жители самого высокого населенного пункта довольствуются столь легкими сооружениями. Далеко внизу под Бункином лежит долина реки Косува-Кхола, высоко над ним гребни гор. Где-то в этих горах ворота к цели нашего похода, в долину Баруна. Склоны покрыты джунглями, которых еще не касалась рука человека. В предыдущие дни, двигаясь через обширные лесные массивы, мы снова и снова наталкивались на отрицательные следы человеческой деятельности. Каждая деревня дает о себе знать прежде всего уничтожением участков леса, обрубки деревьев с отсеченными кронами, ветви которых сохнут на земле, благодатная пища для огня, которая нередко поглощает все окружающее. Пожары длятся дни и недели, уничтожая участки леса, до которых не добрался топор. Столбы дыма днем и зарево лесных пожаров по ночам мы видели со всех сторон. После периода дождей лишь только на гарях зазеленеет трава, они на короткое время становятся хорошими пастбищами. Однако пасти скот запрещено, чтобы лес мог восстановиться естественным путем, и разрослись колючие кустарники, единственно способные противостоять животным и земледелию. Но жители, в свою очередь, выжгут еще один участок леса, ведь это не столь уж сложная работа. На пожарище может развиться еще более тяжелый вид поражения ландшафта. Ливневые муссонные дожди разрушат почву на крутых склонах, смоют пахотный горизонт, и склоны, лишенные скрепляющей корневой системы, подвергнутся эрозии. Начнутся оползни почвенного горизонта, появятся обнаженные, незаживающие раны. Эти раны, словно светлые лишаи на зеленых склонах, безмолвно свидетельствуют о происходящем. Бункин – важный верстовой столб на пути экспедиции. Здесь заканчивает свою работу с нами большинство носильщиков. Надо реорганизовать весь караван, экипировать его по-зимнему. В джунглях над Бункином мы встретим снег, и он нас уже не отпустит. Теплые ночи на берегу Аруна остаются в области приятных воспоминаний. Шорты и легкие рубашки спрятаны в мешки до обратного пути. Из тюка извлечен мощный бинокль, с помощью которого мы стараемся заглянуть вглубь девственного леса и распознать, где начинается сплошной снег. Ангтемба считает, что уже в лесу снег будет по пояс. Мы стоим у ворот больших Гималаев, и лишь недостаточное количество носильщиков мешает нам двинуться вперед как можно скорее.